И тоска Дарьина ушла вместе со стаявшим снегом. На продолговатых щеках ее зацвел тонкий румянец, заблестели потускневшие было глаза, в походке появилась прежняя вьющаяся легкость. Вернулись к ней и старые привычки. Снова тонкие ободьи бровей ее покрылись черной краской, щеки заблестели жировкой. Вернулась к ней и охота пошутить, непотребным словом смутить Наталью. Все чаще на губах ее стала появляться затуманенная ожиданием чего-то улыбка. Торжествующая жизнь взяла верх. Она подошла к Григорию, стала улыбаясь. Пьяный запах огуречной помады исходил от ее красивого лица. «Может, подсобить в чем, Гришенька?» «Не в чем подсоблять». «Ах, Григорий Пантелеевич, да чего вы со мной со вдовой строгие стали? Не улыбнетесь и даже плечиком не ворохнете. Шла бы ты стряпаться, зубоскала я. Ах, какая надобность! Наталья бы подсобила, Мишатка вон бегает грязней грязи. Еще чего не доставало, вы их будете родить, а мне за вами замывать, как бы не так. Наталья твоя, как трусиха плодющая». Трусиха, крольчиха. «Она их тебе нашибает еще штук 10. Этак я от рук отстану, обмываючи всех их». «Будет, будет тебе, ступай». «Григорий Пантелеевич, вы за раз в хуторе один казак на всех. Не прогоните, дайте хоть издаля поглядеть на ваши черные завлекательные усы». Григорий засмеялся, откинул с потного лба волосы. «Ну и ух ты! Как с тобой Петро жил? У тебя уж небось не сорвется». «Будьте покойны», — горделиво подтвердила Дарья и, поглядывая на Григория поигрывающими прижмуренными глазами, сделанным испугом, оглянулась на курень. «Ай, что-то мне показалось, кубыть Наталья вышла. Да чего она у тебя ревнивая? Неподобно. Нынче как полудневали, глянула я разок на тебя, так она, ажник, с лица сменилась. А мне уж вчера бабы молодые говорили, что это за права, казаков нету, а Гришка ваш приехал на побывку и от жены не отходит. А мы, дескать, как же должны жить? Хоть он и израненный, хоть от него и половинка супротив прежнего осталась, а мы бы и за эту половинку подержались бы с нашим удовольствием. Перекажи ему, чтобы ночью по хутору не ходил, а то поймаем, беды он наживет». Я ему сказала: «Нет, бабочки, Гриша наш только на чужих хуторах прихрамывает на короткую ножку, а дома он за Натальин подол держится без отступу. Он у нас с недавней поры святой стал». «Ну и сука ты!» — смеясь беззлобно говорил Григорий. «У тебя язык чистое помело. Уж какая есть. А вот Наташенька твоя, писанная, немазанная, а вчера отшил тебя, так тебе и надо, кобелю. Не будешь через закон перелазить». «Ну ты вот чего. Ты иди, Дашка. Ты не путайся в чужие дела». «Я не путаюсь. Я это к тому, что дура твоя Наталья. Муж приехала, она задается, ломается, как копеечный прянец на сундуке легла. Вот ж я бы от казака за раз не отказалась, попадись мне. Я бы и такого храброго, как ты, в страх ввела». Дарья скрипнула зубами, захохотала и пошла в курень, оглядываясь на смеющегося и смущенного Григория, поблескивая золотыми серьгами. «Усчастливился ты, брат Петро, помереть», — думал развеселившийся Григорий. «Это не Дарья, а распрочерт. От нее до поры до времени все одно помер бы». Глава 47. По хутору Бахмуткину гасли последние огни. Легкий морозец тончайшей пленкой льда крыл лужицы. Где-то за хутором, за толокой, на прошлогодней стерне опустились ночевать припозднившиеся журавли. Их сдержанное, усталое курлыканье нес к хутору набегавший с северо-востока ветерок. И оно мягко оттеняло, подчеркивало умиротворенную тишину.